Подозревая подвох, граф ответил обтекаемо, вернув в ответ фразу о том, что посадил бы мерзавца за решетку, но сейчас он ведет разговор не мелких проходимцах разного пошиба, а об избиении единственного наследника. Больше Владимиру ни слова не дали сказать в свое оправдание, настоятельно попросив выйти за дверь. Обсуждение за закрытыми дверями длилось недолго. Граф и ректор уложились в 3 минуты. Вскоре Анастасия Константиновна подняла трубку, молча выслушала приглушенный бубнеж с той стороны, подхватила из принтера несколько гербовых бумаг и, стрельнув в сторону Владимира сочувствующим взглядом, скрылась за толстой дверью из мореного дуба. «Прошу ознакомиться», выйдя от ректора буквально через 30 секунд, секретарь передала Владимиру красную папку с парой листов бумаги. Приказ на отчисление, быстро пробежал взглядом по тексту парень, с подписью и печатью даже. Ни согласования студсовета, ни резолюции профсоюза. Быстро, оказывается, у нас дела делаются. Разрешите я оба экземпляра оставлю себе? Не дожидаясь ответа, Владимир быстро убрал листы в рюкзак. Что вы себе позволяете? Подскочила со своего места очкастая гюрза в юбке, из взгляда которой испарилось показное сочувствие. «Я это так не оставлю». Притопнув от возмущения ножкой, она метнулась в кабинет шефа, не добежав до него буквально нескольких шагов. Скрипнув массивными латунными петлицами, дверь сама открылась ей навстречу, выпуская из обители ректора графа со свитой из бывшего декана и присмиревшей троицы. «Скажите, ваше превосходительство», — заступил дорогу графу Владимир, «каково это отмазывать от наказания сына мошенника? Вы ведь, по закону, должны упекать проходимцев за решетку. Совесть нигде не корябнула? Вы сами уйдете с дороги или мне вызвать полицию?» — презрительно спросил Ермолов-старший. «Вам мало отчисления, я могу обеспечить вам дополнительные неприятности. Радуйтесь, что я не пошел дальше, молодой человек. Вы ведь в массажном кабинете работаете?» «Работали, я хотел сказать. А вы спину у меня лечите?» «Лечили, я хотел сказать», — поведя ладонью, Владимир, не прикасаясь к графу, вытянул из него все тепло, что он вливал в больную спину ранее, неуловимым движением погасив желтоватый свет вдоль позвоночника чиновника. «Знаете, ваш сын получил за дело, и не я, а он еще прибежит извиняться, да и вы тоже. Помяните мое слово, честь имею, только я не столь милосерден». Расшибая костяшки в кровь, саданул по стене Владимир, выйдя из приемной. 5 минут назад, сидячи напротив секрекобры, со скоростью пулемета, наяривающей по клавиатуре, он пришел к мысли слить копии записей журналистам, параллельно осчастливив бульварных писак и сетевых издателей. Будто пятой точкой чувствовал, что граф не остановится на универе, а для укола ректора хватит копии приказа. Боже, как вовремя он смылся из приемной. Слава богу, Настенька на время оторопела, забыв, зачем она побежала к шефу. И слава богу, ему хватило ума не растрезвонить о видеозаписях из ресторана. Граф давно занозой в заднице и костью в горле сидит у некоторых консервативных демократов. Им похождение сына политического противника тоже понравится, да и спина у Ермолова скоро начнет трещать, напоминая о себе ноющей болью. Если в писаках и местечковых политиках Владимир не был уверен, то в себе не сомневался. Наталья Вяземская пыталась узнать у него границы восприятия. Настырная дама разглядела только поверхность айсберга, остальное скрылось в темной воде. С некоторых пор Владимир видел пораженные участки организмов клиентов, по цвету аур достаточно точно определяя болезни. Не все он знал и умел лечить, не хватало знания и опыта, но простые наложения рук и вливание через них энергии убирали многие болячки. Сегодня ночью и утром у него открылась новая грань таланта. Как оказалось, энергию можно не только вливать. У старого графа он ее забрал, а бобра и Ермолу приголубил какой-то гадостью, настолько он был зол на обоих. Надо осторожнее со всей этой чертовщиной, хотя с мистикой можно разобраться позже. Сейчас же первоочередной задачей стоит поиск жилья в сети и поход в кампус за вещами, пока их не вышвырнули на помойку по указанию коменданта. Приняв решение, Владимир направился на выход из главного корпуса университета. Глава 2. Надежды и чаяния. Гостимир, в крещении получивший имя Георгий, придержал коня. Ласково похлопав жеребца по шее, он обернулся к Гюре. «Глянь, Тиун 7, кто к нам ныне пожаловал? Осади», — сверкнув прорехой в зубах и почесав лопатой пятерни густую черную бороду, Тиун подал коня вперед. За темные волосы и угольную сажу бороды Тиуна за спиной кликали гавраном 8, а в Другорить, за крутой нрав и склочный характер, хазарином костерили. Сплюнув на снег, Гостимир пропустил княжего отрока 9 поперед себя, пусть сам с волхвом лается, тем паче Тиун родом с Вески, чей заостренный тын вырос на пути полюдья 10, да и зазорно ему, гридню, пустобрешеством заниматься, пусть этот языкастый лавкач сам отдувается, невелика честь, к Митям махни, пущай на луч не проверит, старому пню хватит ума леших по кустам и ухабам рассадить, бросил за спину Гюря, стрелки на тетивы наложить, Гостимир сделал условный знак воим, дюжина которых ловко соскочила с саней и волокуш, на ходу извлекая луки из налучни и готовясь к бою, пущевой наложит, лишним не будет. Тем временем белобородый старик с длинным посохом, аки по гладкой дороге, миновал засыпанную снегом поляну. Гюря Вышатич, поздраву тебе, поклонившись, низким баритоном промолвил старец, который, как помнил Гюря, был сидя луня уже в далекие, босоногие детские годы Тиуна. Два десятка лет минуло с той поры, как Гюря покинул родную Веску, а старый пень, кажется, нисколько не изменился, даже морщины остались те же, не уйдя глубокими оврагами в чело и ланиты 11, лишь деревянной сахой сорвав неподатливый дерн с кожи Ведогора. С добром ли пожаловал или с худом, и тебе не хворать, Ведогор, не слезая с коня, дернул подбородком всадник, отчего острый кончик его бороды мелко затрясся. Да как сказать, кому как, пронзительно синие глаза волхва потемнели, аки грозовая туча, но кипящий котел гнева на высокомерное пренебрежение и нарушение Тиуном всех писанных и неписанных правил не расплескался наружу. Поведай тогда, с чем пожаловал. Отчего же не поведать? Похабно ухмыльнулся мытарь. Князь, отец наш, заповедовал с отказников вдвойне взимать, а коли откажутся и противиться начнут, сечь нещадно. Не по правде то, пристукнул посохом Ведогор. Князь по шкурке с дыма 12 по монете срала 13 взял. Весь и летом платила кормлением, когда княжий воевода на стругах срать ушел. Мы же дружину у князя на защиту не звали ни разу, сами от лихих людей отбиваемся, грозно намекнул волхв, всем видом показывая, что в лихие люди легко могут записать Игорю с кмитями. Один неосторожный шаг или слово и полетит стрела с костяным или каленым наконечником. За что двойной оброк? Где ты ту правду узрел, старик? Правда давно за князем, как он речет, так и будет. Прими свет истинной веры, Ведогор, одним глазом наблюдая за взмывшим в небо темным дымным облачком далеко за Веской, доверительным тоном, будто предлагая великое благодеяние, сказал Гюря, свесившись к служителю богов, с принявших крест велено подать и не Емати 14. Вместо ответа Ведогор стрельнул взглядом в сторону Вески, за которой начинало подниматься зарево подпаленного капища. Через несколько ударов сердца ветер принес отзвуки истошных людских криков и звон металла. Гюря не успел ничего понять, как мир в его глазах взорвался цветовыми всполохами от врубившегося в переносицу окованного навершия посоха, а небо поменялось местами с землей. До того, как наступила спасительная тьма, в уши Тиуна врезался свистящий звук охотничьей стрелы, перебивающий ржание коней. В себя мытарь пришел от чувствительного удара по ребрам, пробившего подбитую мехом мелоть 15, кольчугу и плотный поддоспешник. С трудом разлепив заплывшие глаза и натужно выхаркнув тугой сгусток руды 16, забивший гортань и хлюпавший в носу, Гюля разглядел темный контур человеческого тела, заслонившего собою солнце. «Когда твоя мать разрешалась от бремени, повитухи не смогли принять плод, идущий ногами. Веселина кинулась к капищу, и свет ты увидел в моих бланях. Знать бы тогда, что вместо хлопка позаду надо было шваркнуть тебя головой об угол лавки. Но дитя, невинный внук дождь бога, разве я мог?» Слепый Велимир прозревал грядущее, узря дым и пламя над Веской и капищем, но даже он не ведал, что Акитати Шиша 17 душегубцев приведешь ты, ты, которого он не единожды спасал от лихоманки и костлявых рук Марены. Велимир на ниче ушел в Ирий, приняв смерть от меча Нурмана, которого привел ты, а варяги княжича сожгли капище и аки-степники пошли крушить весь. Несите яга. Темнота с голосом волхва в абрисе слепящего света качнула верхней частью тела. Гюря почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его за шкирку и будто нашкодившего щенка поволокли следом за степенно вышагивающим служителем старых богов. Несмотря на гудящую голову и отнимающиеся от слабости ноги, с каждым мгновением зрение возвращалось к Тиуну. Сперва пропали круги, потом цветовые пятна сложились в нормальные контуры и картинки горящих домов и тела порубленных жинок и детей. Помощники волхва не церемонились, с размаху ударив гирю о землю рядом с повдоль разрубленным мальчонкой 3 или 4 лет возрастом. Один из глаз мертвого мальца, не залитый черной спекшейся кровью, не успел окончательно подернуться рыбьей дымкой взгляда мертвеца, до сих пор взирая на мир с детским любопытством и некой укоризной к взрослым дядькам, отнявшим у него жизнь. «Ну что, Уй-18, признаешь сыновца 19 своего али нет?» Обожену, сестру свою, вздернув, гирю больно пнули по почкам и схватили за волосы, развернув лицом к мертвой, залитой кровью жинке с перерезанным горлом и разорванной до белых грудей паневе, в которой ее, по всей видимости, выволокли из дома, наполовину погруженного в землю, а сейчас весело полыхающего чадным пламенем. «Ты горд, клетвопреступник, раб распятого бога, Хайрер», плюясь кровью, прохрипел Тиун, глядя на мертвую сестру. «Так ты ее отблагодарил за то, что она ночами от тебя не отходила, когда ты расшибся, упав с дерева. Так ты свет новой веры несешь. Хорош, нечего сказать». Тут под ноги Дюри рухнуло еще одно тело, правда в этот раз еще живое и оказавшееся гостимером, из бедра и правого бока которого торчали обломки 2 стрел. «Побили наших», — выдохнул десятник, как уток на взлете. «А ты, рад, что служишь жрецам распятого бога», — склонился над десятником волхв. Гостимер расщерился, плюнув в старика. «Душить вас, поганых, надо огнем и мечом». «Душить, говоришь», — хмыкнул Ведогар, кивнув кому-то за спинами Дюри и Гастимера. «Вельми зажился ты, Гастимер, загостился в нове». Марена уж иссохлась, ожидаючи. «Ох, о чем я? По новой вере грешники в ад проваливаются, прямоходом к чернобогу сатане». Скрипнув окровавленным снегом, из-за спин пленников вышел высокий широкоплечий муж в выбеленной шкуре волка на окольчуженных плечах и с маской личиной, закрывающей лицо, из-за чего невозможно было определить возраст кметя. Лишь через узкие прорези маски на княжьих слуг проливались ненависть и арктический холод льдисто-серых глаз. Ни слова не говоря, холодноглазый пошарил под воротом гостимера, достав оттуда простой оловянный крестик на крепком кожаном шнурке. Сжатая в кулак десница резко оттянулась назад, и шнурок плотно обхватил шею пленника, причем оловянное распятие до крови врезалось в кадык. Десятник захрипел, воин в шкуре и личине, уткнув врага лицом в стылую землю, продолжал сдавливать шнурок. Через минуту десятник засучил ногами, пытаясь пропихнуть живительный воздух через сжатое горло, обильно смазанное кровью из рассеченной крестиком кожи. На какой-то миг мир для Гюри перестал существовать, сузившись до бьющегося в агонии друга, будто умирающий вепрь, хрипящего из-за недостатка воздуха и пляски огня, с оглушительным треском пожирающего присыпанную землей кору на крыше отчего дома. Вырваться на помощь другу и побратиму Тиуну не давали все те же крепкие руки невидимых пленителей. Гастимер забился в подучий, но холодноглазый не отпускал, хладнокровно удушая десятника. Вскоре хрип перешел на едва слышимый свист, а затем из уст воина вырвалось последнее робкое облачко пара и растаяло в холодном зимнем небе, подернутом дымом разгорающегося пожарища. Бросив бездыханное тело в сугроб, пленители поволокли Гюри в центр вески, куда гряди волхва и таежные охотники сгоняли и сносили полон, состоящий из раненых кметей княжеской дружины и наемных нурманов. Подойдя к северным наемникам, волхв заговорил с ними на их наречии, которое Гюри неплохо понимал. Услыхав о Вире, пленные нурманы расхохотались в лицо Ведогара, поливая того отборной бранью и грозя страшными карами. «Когда я был молод и горяч, то не раз ходил по студеному морю с ярлами в земли саксов и франков, ворочил весло на драккаре, не один раз смешивал кровь с великими воями, давая над огнем братскую роту 20. Для чего я клялся? Разве для того, чтобы выродившиеся дети кровных братьев, презрев клятвы, польстившись серебром и шкурками, пришли в мой дом с огнем и мечом? Глядите, они тоже предали веру отцов и дедов». Длинный палец волхва указал на крестик на шее одного из нурманских наемников, долгое время охранявшего важного вельможу в Царьграде и принявшего там таинство крещения. «Что ж, вы грозили мне карами и лютой смертью, но я не стану отвечать вам взаимностью. Один ярл был ко мне настолько добр, что научил, как превращать людей в орлов 21. Вы утопили мой дом в крови и опоганили святое место, поэтому меньшего недостойны». Поносившие волхва, на чем свет стоит, четверо нурманов резко поперхнулись языками, осознав, для чего и для кого приготовлены козлы с кожаными ремнями на перекрест. «Нет, нет, мой отец заплатит Виру». Сделавшись белее снега, закричал молодой, Безусый Норман, мгновенно схлопотав в лицо тупым концом тяжелой рогатины, перед казнью всем заморским северянам отрубили большие пальцы на руках, дабы в Вальхалле они не могли пить пиво и держать оружие. Взятых в полон дружинников князя, в отличие от норманнов, заперли в бане, обложив ее хворостом. «Огонь очищает», — изрек Ведогар, бросая факел на политую дегтем вязанку. «Оставил меня напоследок», — каркнул Гюря в спину волхва. «Твоя правда», — повернувшись, волхв присел на корточки перед пленником. «Напоследок, не бойся, ты будешь жить и даже пальцев, носа или языка не лишишься, никто о твое дерьмо мараться не станет, но ты сам проклянешь себя и сам пожелаешь сдохнуть, когда потеряешь самое дорогое и твой новый бог тебе не поможет. Никто не любит клятвопреступников и предателей, боги тем более. Дайте ему коня и припас на 2 дня. Пусть расскажет воеводе и сыну князя, что путь в лес им и дружине отныне заказан. Пусть сами считают, во что им обошлось полюдье и желание хапнуть 2 шкуры с 1 волка. Домой Гюря вернулся в начале травня, когда холопы, взятые им летость 22 в землях Вятичи, распахали поля и посеяли жито, но радостной встречи не получилось. Никто не вышел встречать хозяина на порог дома, жена не бросилась снимать сапоги с ног уставшего мужа. В имении царило запустение, а дом пропах ладаном и болезнью. Волочок бил в набат. В маленькой деревянной церквушке, поставленной самим великим князем, беспрестанно молились, прося Бога отвернуть от городка лихоманку и моровое поветрие. «Крепись, боярин, ключник остросмысл», — перехватил Гюрю в сенях. «Где Всемила, говори», — сгреб ключника за ворот Гюря. «Что с Богданом? Отходят они. Хозяйка все тебя ждала. Как Раду схоронили, она уж и не вставала. Как схоронили?» — обомлел Гюря, не желая принимать смерть любимого колокольчика и что у него больше нет дочери. «Седмицу назад отпели», — по-мертвецки, — бездушно ответил остросмысл, сам недавно похоронивший сына, отдавшего Богу душу. До женской половины Тиун не добежал, столкнувшись в переходе с греком Аристархом. «А-а!» — раненым волком завыл Гюря, осознав всю глубину слов волхва, сказанных им вместо напутствия. «Крепись, сын мой, они отныне в лучшем мире», безудержно коверкая русские слова, изрек горбоносый худосочный грек, сосланный в варварскую глухомань за какой-то грех или прелюбодеяние. «Все по воле господа Бога». «По воле, говоришь?» Грек отшатнулся от безумного взгляда грязного чернобородого варвара, но рука с длинным ножом оказалась быстрее. Булатное лезвие пробило одежду и живот, впившись в теплое нутро и печень. «По воле, говоришь?» Опрокидывая лампады с маслом, орал Гюря, глядя на быстро разгорающееся пламя. «Вон, все вон!» Приказал он прислуге и холопам, собравшимся во дворе, выскочив на крыльцо дома, из-под венцов которого начал пробиваться густой белый дым. Уже запираясь в женской горнице с покойными женой и сыном, убитый горем Гюря резко встрепенулся. Ему ведь не поблазнилось, когда он гнал слуг вон, в створе распахнутых настежь ворот стоял Ведогар, опирающийся на посох, кованым навершием которого когда-то был сломан нос хозяина поместья. «Огонь очищает, казалось», — произнес синякий волхв, глядя прямо в глаза Гюри. «А-а!» — ринулся наружу Тиун, но ревущее пламя, ворвавшееся в открытую дверь, отбросило его обратно. «А-а!» — глухо промычал Владимир, падая с кровати. «Мать моя!» — стряхнув пот с чела, он принялся судорожно осматриваться. «Никакого огня! Как хорошо!» Уняв судорожный стук в груди, все еще под впечатлением от последнего сна, парень взобрался на мокрую от пота кровать. «Не каждую ночь ты проживаешь 2 жизни за раз». Сейчас у Владимира ум заходил за разум от попытки представить себя в 2 ипостасях, волхва и Тиуна, причем он осознавал себя Ведогаром, но это не мешало ему смотреть на мир глазами Гюри. Забавный стереоэффект, реалистичный и до одури пугающий. Ядрен батон. Приснится же такое. Пип-пип-пип. На прикроватной тумбе тонко запиликал будильник, оповещая хозяина, что тому осталось 30 минут до выхода на работу, после которой у него есть 3 часа до назначенной в кафе встреча, вот же ирония, встречи с ведущим корреспондентом губернских новостей. Черт, с трудом собрав себя в горсти морщись от холодящего пятки пола, Владимир поплелся в крошечную уборную, совмещенную с душем, еще и писаки, акулы пера, мать их, журналист, явившийся навстречу, на первый и второй взгляд казался молодым импозантным мужчиной с возрастом, потерявшимся где-то между 30 и 40 годами, но крылась в нем какая-то загадка. Все чувства молодого человека вопили, что человек, разместившийся напротив, не тот, за кого себя выдает. Владимир непроизвольно прищурился, оценивая собеседника. За столиком напротив разместился крепкий, широкоплечий человек с грубоватыми, но мужественными чертами лица и густой гривой рыжевато-каштановых волос, небрежно зачесанных назад. Не красавчик, как мимоходом подметил Чаровников, но шарм, которым перла от акулы пера, наверняка сбил с ног не одну красотку. Такие мерцали во взгляде пираньи чернильницы кобелиные искорки, а еще за масляной пленкой скрывался хищный прищур, взвешивающий и оценивающий каждого встречного холодный ум. Впрочем, Владимиру данные заморочки, маскируемые и выставляемые на показ, были по барабану, ведь он тоже не подарок, если разобраться. Дабы уже закончить с составлением первого впечатления и приступить к главному вопросу на нынешний день, парень пробежал взглядом по одежде подшефного Гермесу человека. За общей простотой одеяния, из-за которого чернильную душу с пером наперевес можно было запросто принять за рубаху парня с рабочего квартала или за клерка средней руки, проступал едва видимый контур особи иного сословия, воспитанной в другой среде, где мерилом выступают состояния с многими нулями. Журналист казался обычным удачливым пейзанином, ухватившим удачу за куцый хвост и вырвавшийся в люди, но только на первый взгляд и если особо не приглядываться. За располагающей внешностью и неброской одеждой скрывалось великолепное качество ткани, ровные строчки и нарочитая потертость кожаных туфель. Внешне недорогая чесучевая 23 сорочка с жеваным пиджаком могли обмануть скромного обывателя или считающего себя зажиточным городского мещанина, но, если ты живешь под одной крышей с мачехой, подвязанной в модельном бизнесе, досконально разбирающейся в тканях, тряпках и направлениях моды, то волей-неволей приходится подхватывать ее ухватки и нарабатывать глаз, чтобы, не дай бог, не выглядеть полным ничтожеством в данном направлении, иначе насмешек не оберешься. Вряд ли простые смертные позволят себе разориться на верхнюю одежду из тонкого чистого льна и на обувь, 90% стоимости которой составляет наименование бренда. Так что корреспондент губернских новостей, назвавшийся Павлом Сергеевичем, не бедствовал от слова совсем. Незаметно хмыкнув про себя, Владимир поставил еще одну виртуальную галочку над журналистом, оказавшимся непревзойденным хамелеоном и мастером мимикрии. Удачно подобранный костюм выступал пропуском во все слои общества. Всего лишь мизер манипуляций кардинально менял имидж заводского модника на натурального лондонского денди. Цветной треугольник в карман пиджака в тон к шейному платку с каким-нибудь интересным узлом, пару запонок на сорочку, а с туфель смахнуть пыль перед притязательной публикой высшего общества предстает благообразный молодой джентльмен, предпочитающий молодежный стиль в одежде. Дамы, да и многие господа не разбираются в журналистике, но с одного взгляда отличают вещи от кутюр и пошив фабрики Костромичка. Да, дядечка-то круче завитого поросячьего хвостика, такому пальцы не то, что рот совать, даже издали показывать опасно. Но что делать, опасайся не опасайся, а в омут придется нырнуть с головой. После ритуала знакомства, с общего молчаливого согласия стороны решили отдать предпочтение грузинской кухне, заказав по порции хинкали и долмы, разойдясь в мелочах. Павел Сергеевич в роли аперитива выбрал хванчкару урожая позапрошлого года, Владимир ограничился простым гранатовым соком. Заморив червячка, как-никак время обеденное, зубастый представитель ихтиофауны легко и непринужденно выпытал у молодого человека причины, явившиеся побудительными мотивами обращения в редакцию именно его газеты, а не какой-нибудь другой бульварной листовки губернского разлива. Похоже, ответ Владимира удовлетворил праздное любопытство работника брехаловки местного оппозиционного лагеря. Интересно, ловко выщелкнув из серебряного портсигара сигарету, корреспондент, сведя вместе густые колосья аккуратно подровненных бровей, чиркнул колесиком зажигалки и глубоко затянулся дымом. «Это вы, молодой человек», правильно обратились, по адресу. Как я погляжу, вы имеете поверхностные знания о распределении политических лагерей и течений в губернии. Похвально. Очень правильная позиция интересоваться окружающим миром. Кое-кому очень пригодится ваша информация, молодой человек, но плод, говоря иносказательно, обязан дозреть. Знаете, сейчас он, как зеленый виноград, ценность имеет, а сладости не набрал. Что вы имеете в виду? Кивнув половому 24, принесшему заказанный кофе, спросил Владимир. Буду откровенным. Соль в том, выпустив длинную струю дыма в сторону, Павел Сергеевич вновь развернулся к молодому собеседнику, что, обнародовав твой случай сейчас, мы не получим нужного резонанса в обществе и не настроим массы в требуемом ключе. Соответственно, никак не зацепим паука и не сдвинем его с места за неимением протестных выступлений широкой общественности. Ква. Брови парня непроизвольно поползли вверх. Так в узких кругах зовут графа, пояснил корреспондент. Наш оппонент словно паук давно и прочно оплел всю губернию невидимыми нитями, сам же тихо сидит в темном углу на не самой значимой в общем-то должности, реагируя только на дрожание сторожевых паутинок. Кстати, Владимир, поделитесь опытом, как вам удалось получить аудиозаписи с кабинета ректора? Ни слова не говоря, Чаровников выложил на стол горошину дистанционного микрофона, дистанционно сопрягающегося с телефоном. Выносной микрофон с радиусом связи до 10 метров. Мы так давно лекции записываем. Кладешь на кафедру горошину и ставишь телефон на запись. Профессора и преподаватели не против, даже видеозаписи разрешают делать. Очень удобно, когда ты на ходу засыпаешь после ночной или утренней смены, зато потом нацепил наушники и просвещайся в свободное время, впитывай науку. А у ректора горошина просто выпала из кармана и закатилась за кресло. Сам не ожидал. Выпала, значит, ухмыльнулся корреспондент. Да, случайным образом, такая вот незадача, посокрушался Владимир, сделав невинные глаза и несколько раз хлопнув ресницами. Или удача. Тут как посмотреть, знаете. Ну-ну. К потолку устремилось густое дымное облако. А видеозапись из ресторана, хорошие отношения с охраной, ничего тайного. С охраной университета у вас тоже хорошие отношения? Просматривая на своем телефоне сцену короткой драки в одни ворота, спросил Павел. Когда успели? Два штофа Шустова в виде смазки решили проблему коммуникации и взаимного доверия. Будь проще, и люди к тебе потянутся. А признательные показания администратора ресторана откуда взял? Добрые люди помогли, ответил Чаровников, оставляя за кадром полудетективную историю. Глубоко за полночь, топая с разгрузки вагонов на товарном дворе, Владимир стал свидетелем беззакония, творимого бандой мелких утырков, или гоп-стопа, выражаясь по-простому, и черт его дернул разогнать охреневшую пацанву, которая остервенела месила ногами сбитого с ног человека, принявшего на земле позу эмбриона и пытавшегося закрыть руками голову и лицо. Пара мощных затрещин, от которых гопники изобразили ныряющих в сумрак рыбок, и один поджопник с ноги, заставили свору ретироваться в непроглядную темень. Каково же было удивление Владимира, когда он помог подняться с земли стонущему от боли потерпевшему. Ни губы вареники, ни разбитый нос картошкой с заплывшим левым глазом, не смогли скрыть выступающих резцов бобра. Сплюнув кровавую юшку на потрескавшийся асфальт, присыпанный грязной порошей, Костик криво ухмыльнулся. «Здоров, Чара, а меня тоже турнули нахрен. Ты рад? Вижу, доволен. Закон бумеранга, не швыряйся, а то обратно прилетит. У нас там полный шалман, администрация вся на Фоксе. Хозяйке подружка из комитета по трудовым спорам шепнула про твой пасквиль и что спустить заявление на тормозах не получится. Подружка сама там без году неделя работает почти на птичьих правах. После этого меня и попросили, а этот козел отказался платить. Какого парнокопытного ты имеешь в виду? Откровенно наслаждаясь видом, спросил Чаровников. Ермоловского ублюдка, охая, прислонился к стене бобер. И много он тебе обещал отсыпать от щедрот своих? Владимир мгновенно сообразил, откуда растут ноги с увольнением. В 5 раз больше, чем отдал мелким крысятам, которых ты разогнал. Они сами признались, когда, ну, месили тебя ногами, пришел на помощь Владимир. Ага, как тесто. Чуть раньше, но не суть, бобер раскидал ногой более-менее чистый сугроб. Зачерпнул пригоршню снега и приложил ее к лицу. «Хочешь, я настрочу признательное заявление?» «Опа, неужто совесть проснулась, въелась в черствый сухарь твоей душонки, и ты решил выразить благодарность спасителю?» «Плевать, можешь думать и так, но я тебя знаю, Чара, ты же будешь мстить. Это мне духу не хватит, а ты, пока не сожрешь печень врага, не успокоишься. Влепи ему пару горячих из-за меня. Признаюсь, я бы не попер на тебя». Но очень деньги нужны, меня конкретно финансовый вопрос подпер, к тому же Ермолов дал тогда неплохой задаток, остальное обещал выплатить по итогу. Выплатил и отсыпал, сука. Слушай, мне сейчас срать на все, я утром уезжаю из города, однако не прочь хотя бы лопату говна графскому ублюдку накинуть, пусть и твоими руками. Ладно, пошли, доведу тебя до дома, а бумагу ты напиши обязательно, пригодится. Да, не было бы счастья. Да несчастье помогло. Костик расписал 3 листа мелким аккуратным почерком, описывая подробности собственного грехопадения под наущениями дьявольского отродья в человечьем обличии. Стоя за его спиной, Владимир рассматривал любовно расставленные на столе бобра фотографии пожилой женщины и двух симпатичных девчонок с забавными хвостиками и белыми бантами. Мать и сестры, особо догадываться не приходилось, внешнее сходство, исключая резцы, говорило само за себя. Получив признание, Чаровников снял проклятие с бывшего администратора, просто и незамысловато стерев чернильную кляксу подсаженной порчи. Еще затемно несостоявшийся недруг уехал из города, предусмотрительно умолчав, куда и в какую сторону держит путь. Бобер укатил, зато Владимир сейчас мысленно гладил себя по голове за интуитивное решение, навеянное странной чуйкой, срезать в ту ночь путь до дома, где он снял крохотную квартирку в пристройке флигеля, а корреспондент хвалил его за предусмотрительность. «Очень хорошо, что ты такой предусмотрительный и коммуникабельный», — покивал журналист. «А теперь слушай меня внимательно, парень, и мотай на ус. Граф не зря слывет мстительной тварью, совсем не зря. Если ты думаешь, что отделался отчислением с учебы и увольнением с работы, то спешу тебя разочаровать. С точки зрения закона твои действия тянут на хулиганскую статью или даже на легкую уголовку, понимаешь? Ходи и оглядывайся, а лучше приготовь дома дежурную сумку с гревом для камеры. Моли Бога, чтобы не пригодилось. Из личного опыта скажу, Ермолов выждет с неделю и обязательно подключит к делу полицейское управление. Со мной у него в свое время не выгорело, нашлись заступники, а тебя плевое дело под монастырь подвести. С тех пор я этого господина мечтаю утопить в дерьме, а все никак. К бабке не ходи. В какой-нибудь частной клинике давно сняли побои с мелкого гаденыша, а юристы графа в тот же день состряпали заявление в органы правопорядка. Послушай моего совета, парень, бери ноги в руки и скачи в прокуратуру и комитет по трудовым спорам. Пиши заявление на неправомочное отчисление, подавай исковое заявление на наследника Ермолова, еще раз жалуйся на этого своего бобра и хозяина Эвереста, требуя выплату неустойки и возмещения морального вреда. Да всего требуй, да побольше. Далее, не жлобься, а потрать денежку малую на нотариуса и заверение копий приказов ректора, состряпанные без согласования студсовета и студенческого профсоюза. Они ведь на гербовой бумаге с кучей степеней защиты, поэтому нотариус заверит. Шантаж Ермолова сокращением финансирования нисколько вашего ректора не оправдывает, он давно мог бы написать куда следует, даже Москву подключить, но боится истелиться перед сильными мира сего, позволяя вытирать о себя ноги. Когда все закончится, твои заявления помогут тебе отмыться и выйти сухим из воды. На каждый иск графа или его сына у тебя должен быть встречный, а лучше, чтобы они начали оправдываться. Сечешь, ты должен успеть первым, это ставит тебя в более выгодное положение, несмотря на всю кривизну нашей правовой системы. Ничего не бойся, прикладывай к заявлениям аудио- и видеоматериалы, пусть они фигурируют в перечне документов. Как я понимаю, мне ты тоже предоставил копии. А вы как думаете? Вопросом на вопрос ответил Владимир. Хм, предусмотрительно, только оригиналы не забудь убрать туда, откуда их никто, кроме тебя, не достанет, иначе они могут испариться в неизвестном направлении. Арендуй ячейку в банке, например. Вижу уже. Ладно, идем дальше. Статья в газете выстрелит не раньше, чем за тебя возьмется полиция. Иначе не имеет смысла затевать всю возню с обличением высокопоставленного чиновника и коррумпированных служителей порядка. Губернатор. Губернатор, перебил Владимир, сходу ухватившись за оговорку Павла. Губернатор, не стал артачиться и сдавать назад корреспондент, или ты думаешь, что оппозиция сама по себе, своя собственная, а пресса свободная? Шалите, молодой человек, запомни, не бывает свободной прессы, она всегда чья-нибудь или под кем-нибудь. Барону Корфу очень не нравится чувствовать себя опутанным по рукам и ногам, его из Москвы направили не просто место блюсти, только куда ни ткни в губернии, из всех щелей вылазит Ермолов и его прихвостни, и не сковырнуть его, зато твой случай дает очень удобный повод, если не убрать, то существенно отодвинуть графа от кормушки финансовых потоков и полицейского управления, лишив поддержки силовиков и замазав в грязи финансовых махинаций, заодно сняв с должностей спевшихся с графом стариков в погонах. Пенсия ими давно выслужена, пора о вечном подумать на досуге, внуков, к примеру, понянчить, а не задницами кресла в губу правления продавливать. Взамен барон получает свободу маневра и возможность сменить ретроградов на, говоря иносказательно, новую кровь, которая расшевелит наше тухлое болото. Не думал, что все так закручено. Владимир одним глотком ополовинил чашку кофе. Губернатор, граф, и все точат зубы друг на друга, тихо гадя из-за угла. А ты как хотел, серпентарий во всей красе, иронично усмехнулся журналист. Кстати, сколько ты пропустил занятий? 2 дня. Понедельник и вторник, а что, обязательно шуруй в универ, если пропуск не аннулировали. Требуется прецедент, кстати, тебе прежде всего, не если, а когда тебя попросят покинуть заведение, требуй санкции студсовета и профсоюза, они санкционируют. Не сомневаюсь, ядовитая, брызнувшая хиной, улыбка искривила губы журналиста, только представь, как они запоют после публикации твоего оправдания в глазах публики. Если у нас выгорит, ректор также прибежит на полусогнутых. Не ему тягаться с губернатором, и он прекрасно это понимает. А кто его прикроет от прокурорской проверки, которую санкционирует губернатор, и заберет исковое заявление? Считай советы моей платой, парень, за. Павел подкинул на ладони карту памяти, за использование тебя в интриге, подсказал Владимир. Да, в интриге. И еще, журналист подался вперед. Рекомендую наступить на горло жабе, потрясти страховую кубышку и купить массажный стол с государственной лицензией губернского управления здравоохранения на право оказания массажных услуг. Насколько я в курсе, официальный сертификат у тебя есть. К тому же репутация в определенных кругах очень неплохая. Если ты не знал, благодарные клиенты лучше всякого сарафанного радио работают. Я тебе скажу, грех терять наработанный задел, тем более... Траты отобьются очень быстро. С древних времен правило обратного действия репутации не изменилось. Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. Собрали, значит, информацию, ничуть не удивился Владимир. Естественно, должен же я знать, с кем встречаюсь и кто он по жизни. Сам видишь, дело у тебя, а теперь у всех нас, очень щекотливое. Журналистов и волков ноги кормит и владение информацией, а чтобы ей владеть, приходится бегать аки-лосю. Иначе свои же сожрут, затопчут и в угол запинают. Спину прихватило, мелок, с трудом разогнувшись, Георгий Романович медленно обернулся. Теща, принесла же нелегкая старую коргу. Ладно бы Анастасия была дома, можно было бы подумать, что Алевтина Михайловна к дочери приехала, но та второй месяц на водах в Баден-Бадене, так чего эта перечница приперлась, непонятно. И прислуги не забыть прописать горячих. Им не единожды сказано было сразу уведомлять его о гостях и различного рода просителях. Вопрос, почему не сообщили? И вам здравствовать, Алевтина Михайловна, проявил вежливость Ермолов, чмокнув воздух над сухой кожей ладошки княгини Гжельской. Разрешите поинтересоваться, вы давно с Богомолья вернулись? Давеча, хихикнула старушенция, неужели вы, граф, настолько не интересуетесь происходящим в доме, что оставили мой приезд без внимания? Крайне невежливо с вашей стороны, должна попенять вам, крайне. Вам ли не знать о моей занятости, уважаемая Алевтина Михайловна, иногда о себе забываешь, не то, что о доме. Позвольте спросить, вы, я, перебила старуха, приехала глянуть на тебя и чадушка твое, хотя смотри, не смотри, кривое отражение ровным не станет. Глянули, и как вам? Насмешливо спросил граф. Лучше бы не смотрела. Презрение в голосе сухой бабули, закутанной в черные одежды богомолицы, можно было намазывать на хлеб вместо масла. Позор! Припечатала бабка, гордо выпрямив спину. Можно ехать обратно. Что, даже чаю не попьете? Вырвалось у Ермолова, который всеми фибрами души ненавидел тещу, но ранее не позволял себе подобных выходок, всегда держась строго в рамках приличий. Вот теперь узнаю зятька, словно приподъездная бабка на лавочке, мелко захихикала княгиня, мгновенно сменив личину на строгую и чопорную классную даму, которой работала некогда в дамском лицее. «Нет, Георгий Романович, на чай не останусь, не упрашивайте, и так я в вашем вертепе задержалась дольше обычного. Распустили вы сына, да и сами от него недалеко ушли, но ничего, очень скоро вы очень сильно пожалеете». Помяните мое слово, не забывайте, мой сын, ваш внук, лязгнул металлом Ермолов. Да, ничуть не испугавшись, деланно удивилась княгиня. Интересно, а он об этом помнит? Сомневаюсь. Найдите в себе смелость посмотреть правде в глаза, граф, сына вы упустили давно и безнадежно. Удалой бендюжник с повадками безнаказанного гопника, с рещево-отцовскими деньгами, может и является мне внуком по крови, но никогда не станет им по духу. Благо у меня есть кого упомянуть в завещании, кроме одной из дочерей и ее сына. А тебе, милок, классная дама уступила место ехидной старушке, пора начать задумываться о вечном. Для начала спинку бы подлечить, но знаешь, неуважаемый Георгий Романович, никто за нее не возьмется, а ежели и найдется таковой врач, все его усилия пропадут в туне. Вспоминайте, батенька, где и как вы нагрешили, кого обидели в последнее время, что вас лишили благословения. С глаз и порчу у знахаря или ведунья снять можно, грехи отмолить в церкви, но, боюсь, они вас близко к себе не подпустят, чтобы проклятие не заработать. Вам обоим еще не поздно извиниться и покаяться, потом поздно будет. Впрочем, в голосе княгини потянуло безнадегой, таких, как вы, только могила исправит. И не надо, не провожайте, уж как-нибудь сама дорогу найду. Оставив за собой последнее слово, теща сменила образ. Сухонькая 83-летняя старушка обрела удивительно ровную для своих почтенных лет спину с королевской осанкой, и походкой воздушной балерины проплыла мимо графа в холл. Вскоре входная дверь звоном серебряного колокольчика проводила незваную и нежданную гостью. «Тьфу!» — сплюнул граф. «Ведьма! Панкрат, поди сюда! Расскажи-ка мне, голубь ты мой, сизокрылый!» Раздав люли кому попало, Ермолов приказал подать машину. Опаздывать на работу и утренние планерные совещания он себе не позволял, истово блюдя пунктуальности, требуя соблюдения он и от подчиненных. Через несколько часов о теще и ее словах он думать забыл, настолько его затянула рабочая рутина, да и спина, на удивление, не показывала признаков готовности полоснуть болью по хозяйским нервам. А перебирать в уме всех обиженных и каяться перед кем попало, так никакого времени не хватит. Старуха совсем с ума сдвинулась. Она и раньше с приветом была, увлекаясь различной эзотерикой и мистикой, а сейчас на старости лет ударилась в другую крайность, разъезжая по различным монастырям, святым и сильным местам. Ладно бы просто моталась в свое удовольствие, хрен с ней, так нет, коргу хлебом не корми, дай к зятю по пути дороги заехать, кровь из него и дочери с внуком попить. 100 лет без нее жили, еще 100 лет проживут, а с Романом надо что-то делать. Тут бабка права, упустил он сына. Но ничего, летняя практика не за горами, за все выходки и хорошие поведения законопатит он сына куда-нибудь в глухомань, куда Макар телят не гонял, предварительно объяснив за что и почему. В дремучей тьму таракани развернуться негде, тем более Георгий Романович планировал на время практики лишить сына денежного содержания. Пусть на собственной шкуре прочувствует, как на хлебушек зарабатывать, а не поймет, есть другие методы убеждения. А завещание? Завещание уважаемая княгиня пусть засунет себе куда-нибудь очень глубоко, руки за спину, встать лицом к стене. Глухо, будто в бочку, хрипло гаркнул конвоир. Резиновая дубинка в его руке описала предупредительный полукруг. Заняв предписанное окриком положение, Владимир искоса проследил за встречным конвоируемым, которого вели в сторону комнаты для свиданий. Худой костистый мужик с усталыми глазами и изможденным лицом интеллигента, занятого поиском смысла жизни, глядя на которое хотелось задаться вопросом, в чем вина несчастного. Ответ давали кисти рук, торчащие из-под арестантской робы. Густая синь наколок на фалангах пальцев и на тыльных сторонах кистей выдавали опытного сидельца и, может быть, неоднократного ходока с богатой историей. Лицом к стене, хрипло гавкнул конвоир над ухом. Владимир, едва не содрав кожу, послушно ткнулся носом в шершавую шубку штукатурки. Через 2 поворота с длинным коридором с дверями по обе стороны и 1 пост охраны, Червников переступил порог своей одиночки. За спиной клацнула дверь, противно скрижетнув запираемым замком. Да, надежды на то, что граф ограничится увольнением и отчислением поганого студента, не оправдались. Спасибо журналисту, дежурную сумку он собрал в тот же вечер. 1,5 недели она пылилась на полке в прихожей, но пришло и ее время. Впрочем, бесплатные советы не пропали в туне. Владимир приобрел массажный стол и обзавелся лицензией. За 10 дней он подробно изучил дорогу к зданию суда, прокуратуры и все подходы к губернскому управлению имперского комитета по трудовым спорам, став там чуть ли не завсегдатаем и перезнакомившись со всеми мелкими чиновниками на приемных окнах и стойках. Оставалось надеяться, что конфеты и шоколадки дадут результат. Помимо прочего, Владимир переговорил с хозяйкой доходного дома. Екатерина Сергеевна Свешникова, вдова разорившегося промышленника, 10 лет назад пустившего себе пулю в висок, внимательно выслушала откровение квартиросъемщика, заявившего, что его в любой момент могут забрать чины криминальной полиции или жандармы во главе с околоточным. Хлебнувшая лиха дама не стала рубить с плеча, вместо этого она пригласила на разговор тет-а-тет в расширенном формате дородного и широкоплечего седовласого господина с армейской выправкой, оказавшегося бывшим казачьим урядником, а ныне выслуживающим последние недели пенсионного ценза городовым. Матвей Панкратович Сивоконь, так представился слуга закона, внимательно выслушал Владимира и не менее внимательно ознакомился с видеоматериалами. Супротив графа ГМ, против кого другого, так запросто, но губернского чиновника тебе не забороть, парень. Сумочку, баиш, собрал, дай гляну, дабы чего лишнего не пихнул, а то все за запросто отберут. Правды тебе не добиться, хоть она и на твоей стороне, но чем черт не шутит. Бумагами ты со всех сторон обложился, это тоже правильно. У нас ведь как, с бумагой ты человек, а бизоны хвост собачий. Мои доглядатые и подъездные сударушки ничего плохого о тебе не баили, наоборот, хвалит. Работящий, мол, правильный пацан. Я, дабы ты знал, на дух не переношу хитромудрых нахлебников. Уважаю, что сам свою ношу тянешь, а не по родительским и чужим карманам шаришь. С этим у меня строго, вмиг куда надо упеку. Да и что сказать на твоем месте, и я бы не удержался, сунул бы пару раз в рыло. Плохо, парень, что это свинья из другого калашного ряду, не нашего полета птица. Ты, Екатерина Сергеевна, не гони горемыку, сама видишь, не со зла он, от сумы и от тюрьмы сама знаешь, мда. Я сменщику подробно все обскажу, конечно, лишние детали ему ни к чему, но на карандаш тебя он не возьмет, не переживай. Ни к чему тебе лишнее внимание полиции, а помощь или хороший совет очень даже пригодятся, когда на свободу со шконки откинешься. По хулиганке надолго не закроют, хотя и влепит по максимуму, чтобы старого графа не расстраивать. От 3 месяцев до полугода можешь схлопотать. Думаю, 15 сутками ты не отделаешься. Удар у тебя, паря, хорошо поставлен, вон как всех троих приложил. Владимир не стал рассказывать старикам о шашнях с журналистами губернского разлива и нескладном веснушчатом мальчишке из соседнего дома, которому он за мзду малую определил роль связанного с корреспондентом. В случае ареста Василек должен был позвонить по указанному номеру, сказав, что клиента упекли. Ничего сложного, один звонок за полноценных 3 рубля оплаты, поменявших хозяина заранее. В родную альма-матер он проходил 4 дня, пока его настоятельно не попросили покинуть учебное заведение, сунув в нос наскоро состряпанные приказы, согласованные со студенческими организациями. Не будь дураком, прежде чем покинуть университетские стены, Чаровников сходил в деканат, где потребовал выписки из табеля успеваемости и журнала посещения занятий. Получив искомое, он вновь потряс мошною нотариуса и навестил суд с прокуратурой, оставив в них поисковому заявлению. О приезде Воронка Владимир узнал заранее благодаря Матвею Панкратовичу, сообщившему о приказе, спущенном из губ управления. Начальствующий над Панкратовичем околоточный и рад бы лишний раз не дергаться, ведь искомый приказ не подкреплен санкцией прокуратуры, но не исполнить его не мог, отправив на сопровождение чина из криминальной полиции пару жандармов для соблюдения видимости законности. Вероятно, у Ермолова где-то что-то сильно застопорилось и подгорело в подмаслевании надзорных органов, либо не сработали старые связи, так как в губернскую прокуратуру недавно пришли новые люди. Разглядев каталажку на колесах, рыжий Василек стремглав умчался домой отрабатывать жалование. Отсчет времени пошел. Как первохода Владимира должны были определить в камеру с такими же, как он, первопроходцами, но неожиданно для его самого, сунули в узкую, словно пенал одиночку. С середины прошлого столетия в тюрьмах и следственных изоляторах империи строго следили, чтобы в камеры к рецидивистам не подсаживали таких вот желторотиков, впервые оказавшихся под следствием. И даже авторитет Ермолова не мог поколебать установившийся строгий порядок, но вот пихнуть пацана в одиночку, в которых обычно содержали особо опасных преступников, вполне, не с рецидивистами ведь. Тут и овцы целые, волки сыты, и сделка с совестью совершена. Одна радость, режим содержания щадящий, газеты, книги, иная периодика. Через несколько часов ожидания в замке противно заскрежетал ключ. В распахнувшейся двери показался красноносый, чем-то недовольный конвоир с прокуренным и пропитым голосом больного самовара. Прогулка по коридорам следственного изолятора завершилась в комнате дознания, где Владимира ожидал назначенный государством защитник, высокий и худой, словно глист, молодой юрист с густой шапкой вьющихся волос, призванный скрывать пару оттопыренных ушей. Тонкая шея защитника, торчащая из широкого ворота строгой сорочки с воротником-стоечкой, делала его похожим на выпущенного на волю инкубаторского цыпленка. Почему-то именно такое впечатление создавалось у Владимира при взгляде на адвоката. Неизвестно, как его такого, наивного, еще орлы, кречеты и грифы не склевали. Просто чудо какое-то. Вопреки анорексичной внешности, худосочный защитник проявил недюжинную бульдожью хватку, на личном примере показав, что с зубами у него все в порядке, а остальное является делом наживным. Даже не имея таланта провидца, невооруженным взглядом было заметно, что свежеиспеченный выпускник юрфака стремится проявить себя там, где опытные товарищи видят провальную попытку в противостоянии с сильными мира сего. В отличие от умудренных жизнью коллег, цыпленок видит шанс на победу, особенно после озвученной Чаровниковым информации и перечислений количества различных исков и заявлений. Также Виктор Валентинович Рихтер, потомственный юрист из поволжских немцев, переселившихся в Россию еще при Екатерине Великой, пришел в крайнюю степень возбуждения, когда узнал, у кого можно получить заверенные нотариально документы и копии видеоматериалов. Дрожа от возбуждения и предвкушения, обняв тонкий, хозяина, кожаный портфель, Виктор покинул кабинет, а Владимир отправился в обратный поход по гулким и стылым казематам. Вызов к губернатору, даже утренний, последовавший практически сразу после общегубернского селекторного совещания, не являлся для графа чем-то неординарным. Порой в день по 3-5 раз приходилось спускаться на третий этаж в приемную. Иван Карлович Корф слишком молод и никак не привыкнет к передаче ненужных полномочий референтам и заместителям, пытаясь влезть во все и во всем разобраться сам, за что ему честь и хвала, но как же это напряжно и создает постоянные проблемы. Право слова, с референтами и заместителями договориться проще, чем что-то объяснять губернатору по целой куче ничего не значащих и, откровенно говоря, второстепенных вопросов. Сложив в кожаную папку последние сводки, Георгий Романович поправил лацканы безупречного пиджака и, придирчиво осмотрев себя в зеркале, вышел из кабинета. «Присаживайтесь, Георгий Романович», после положенных по этикету приветствий, широким жестом предложил губернатор. «Благодарю, Иван Карлович», положив папку на полированную крышку приставного стола красного дерева, Ермолов выдвинул кресло и присел на предложенное место. «Осмелюсь спросить, у вас возникли вопросы по работе моих подчиненных? Нареканий по работе у меня нет, здесь я спокоен», — тонко улыбнулся барон Корф, после чего небрежным жестом толкнул к графу стопку из нескольких сложенных газет. «Читали?» Вранье от первого до последнего слова, не прикоснувшись к бульварным листкам, брезгливо поморщился Ермолов. «Да», — деланно удивился губернатор, — включая на настенной панели новостной блок. «Гражданам вы все так же объясните, 3 часов не прошло, а администрацию завалили письмами с возмущениями и требованиями покарать кого попало, только почему-то ваша фамилия фигурирует в 90% обращений. Газетчики долго копали под вас, и вы их удачно спровоцировали. О чем вы думали, когда прикрывали непотребные делишки сына? Вы отдавали себе отчет, когда угрожали ректору, не показывая вида?» Граф ощутимо напрягся. «Послушайте и постарайтесь объяснить это». Фоноскопическая экспертиза дала однозначный ответ. Распалившись, пристукнул по столу губернатор, сделав звук на экране громче. «Сволочь!» Ермолов в душе, на чем свет стоит, клял ректора, записавшего их разговор несколько недель назад, когда он ездил в университет разбираться с проблемами сына. «Падла! Трусливая мразь!» В довершение ко всему журналисты докопались до следующего факта. «Молодой человек, избивший вашего сына, совершил свой поступок, находясь в состоянии аффекта после грязной выходки, допущенной представителем знаковой для губернии фамилии. Это непреложный факт, не требующий доказательств. Зато на первом же заседании суда выяснилось, что перечень травм, озвученных Романом Георгиевичем Ермоловым в судебном иске, намного больше, чем можно получить во время боксерского поединка. На представленном защитой видео у Романа Георгиевича пострадал нос. Откуда тогда у него многостраничный эпикриз, заверенный врачами, которые не смогли подтвердить диагнозы во время судебного заседания, когда приглашенные адвокатом медэксперты начали задавать им вопросы по медицинской части? Вам еще об этом не доложили? Упущение с вашей стороны. Сторона защиты грозит встречными исками за лжесвидетельствование в том числе, и в свете последних обстоятельств, я бы на вашем месте, пока не поздно, пошел на мировую. Ладно, замнем для ясности, я ради детей тоже готов пойти на многое, но шантаж ректора. На каком праве вы взяли на себя смелость распоряжаться государственным финансированием, Георгий Романович? И давно вы путаете личный карман с государственным и личные интересы с прочими? Перечень выявленных нарушений я могу перечислять долго, но это не в моей компетенции. Точку в данном вопросе поставит прокуратура, а до окончания прокурорской проверки я временно отстраняю вас от должности и молите Бога, чтобы временное не перетекло в постоянное. Сдайте дела заместителю. До окончания проверки ваш пропуск в здание администрации аннулируется. И еще, в завершении нашего разговора, я прошу вас во избежание ненужных никому эксцессов не покидать губернию ни по каким обстоятельствам. По дороге домой, Георгий Романович метал громы и молнии, в уме лихорадочно просчитывая, кого подключить и за какие нити потянуть, чтобы начатая бароном возня не нанесла непоправимого ущерба. Всю дорогу граф представлял, как нежно обнимает ректора за шею, а тот хрипит, задыхаясь и судорожно дергает всеми членами, тряся животом в попытке втянуть воздух. Но стоило Ермолову перешагнуть порог родного дома, как на него снизошло ледяное спокойствие. «Панкрат, Роман, дома?» – холодно спросил граф у спустившегося со второго этажа управляющего. «Дома, ваше сиятельство, многоопытный старик, прослуживший Ермоловым не одно десятилетие, тонко чувствовал перепады настроения хозяев имения и всегда обращался по старорежимному, когда над головами провинившихся начинали собираться грозовые тучи. Отсыпается, ваше сиятельство. Роман Георгиевич вчера отмечал окончание сессии и начало каникул. Разбуди и пригласи ко мне, немедля», — хлопнул дверью личного кабинета Ермолов. «Приглашали, папа», — спешно умывшись холодной водой и прополоскав рот, сын, ощутимо попахивающий перегаром, через 30 минут зайдя в кабинет отца, аккуратно притворил за собой дверь. «Подойди ко мне», — приказал граф. «Что-то случилось, папа?» — настороженно, даже заискивающе спросил Роман, делая несколько робких шагов навстречу отцу. «Ой!» — звон мощной пощечины, многократно перекрыв крик, вознесся к высоким сводам и заполнил эхом немаленький объем кабинета. «Глава 3. По делам их. Ты, Агафья, не плюйся», — хихикнул плюгавый старичок, тряся куцей бородкой, словно рубленый лес, побитый частыми проплешинами. «Не плюйся, а шпарь травки и в варе 25 оставь настаиваться, могешь прямо в печи час в чугунке подержать, потом вымой. Как остынет, процеди через тряпицу в кувшин и янтим взваром Никодима подчуй 3 дён 26 по плошке на восходе и закате. Фу, отрава!» Развязав тесемки рогожного мешочка и сунув в него нос, презрительно сморщилась сбитая приземистая рыжеволосая баба, не замечая выбившихся из-под платка прядей волос 27 цвета тусклого осеннего кленового листа. «Тьфу, прелым коровьим говном смердит. Этот мухотрав 28 гроша 29 не стоит, а ты 5 алтынный 30 требуешь. У-у, крохобор, ты, Прошка, совесть бы поимел. Ни в разе не сумневаюсь, Агафья, шо ты дока в коровьих лепехах, кто, как не ты? Куды уж мне, пню старому, я ить все по травушкам-муравушкам. Дай сюды». Старик резко выбросил руку, пытаясь забрать мешочек с травяным сбором, но бабища ловко убрала его за спину. «Куды лапы тянешь?» — отступила на шаг Агафья. «Мироед, алтына с тебя хватит». Сунув руку под нестиранный передник, баба вынула оттуда гнутую монетку, от старости покрывшуюся зеленью, и кинула ее в сторону плюгавого травника. «Кудыть!» Прихватив за плечо мелкого вихрастого пацаненка в заношенной рубашонке, заправленной в холщовые штаны на полотняных помочах, бросившегося ловить монету, Прохор задвинул его себе за спину. «Охолони, не по-людски, Агафья, поступаешь, аки псу кость бросаешь». Отвернувшись от бабищи, старик потрепал по кудрям босоного правнука. «Буде, Данилушка, в городище за такой 2 гривны 31 дают. Идем отсель, пущевой она от жадности подавится. Запомни, Агафья, скупой платит дважды, а ты 3 раза воздашь, помяни мое слово. Катись отсель, немочь старая», — ощерила желтые пни зубов баба. Оглянувшись туда-сюда на греющих уши соседей, она подхватила с земли оставленную старым травником монету. Миг, и медный кругляш исчез в потайном кармашке. «Деда Прохор, а по что ты деньгу не взял?» Когда пара из мальчишки и старика дошла до конца улицы, любопытство таки доело Данилу. «Запомни, Данила, мы люди, а не псы дворовые, которым можно кость бросить. Если не будешь блюсти достоинства, то и будут к тебе, аки к собаке обращаться, а деньга. Деньгу мы еще заработаем. Сама Агафья на поклон прибежит и старицей наперед заплатит. Поведай-ка мне лучше, какие травы собирают ночью, а какие поросе. Ну, смешно наморщил лоб мальчишка, по темени берут белодонну, белину, дурман, крапиву, если выжимку для притираний делать, а ромашку ночью в бутонах для кашицы берут. Загибая пальцы, Данила назвал еще с десяток трав. Замолчав, он смешно повел носом и обернулся к Прохору. «Деда, а зачем ты с теткой Лукерьей и дядькой Макаром на восходе в лес ходила и что за травы Лукерья в подол поневы собирала? Скажи, что с тобой делать, пострелец? По что разнюхивал? Отвечай». «Дык, интересно же». Мальчишка нисколько не испугался грозного тона, но на всякий случай отошел от старика на пару шагов, дабы не схлопотать вразумляющего подзатыльника. «А супротив волков и ведьмедей я наговоры знаю, ты сам учил, да и по лесу я лучше тебя хожу. Я в пяти аршинах за твоей спиной прятался, а ты не заметил. А ты ж, научил на свою голову», — почесал маковку травник. «Ладно, мотай на ус. Есть травы и цветы, которые должны собирать только бабы или девицы, а не мужики, иначе они теряют целебные свойства. А есть травы, которые люди должны рвать и готовить сами, ибо чужие руки не годятся. А они токмо по росе берутся, не токмо. Росы-то же разные бывают, запамятовал, по закатной росе, восходной, в туман, ночью, днем, всяко собирают и рвут, так как лихоманки 32 разные и свойства у трав для их изгнания различаются. Зависит еще какой отвар требуется и от какой пакости или кому кожные притирания надобны с примочками, а ежели спину али поясницу прихватит, то согревающую огневицу треба делать. Мужики делают грубые сборы, а бабы и девицы мягкие, обволакивающие, такие же, как их бабская природа. «Деда, ты сказывал о том, я помню, ты про Лукерью скажи, а ты еще послушай». Прохор таки дотянулся до правнука, легонько щелкнув того по затылку, и не перебивая старших, и шахоту взял. «Лукерью ему подавай, не дорос еще до Лукерьи. Лукерья с Макаром детей хотят, наши сплетники уж судачить начали, что сноха у Демидовых пустоцвет. Надысь пойдем в лес, покажу, какие коренья собирать и травы с цветами рвать для того, чтобы жинка понесла, токмо рвать их должна сама баба, ребятенка жаждущая, и токмо в подол поневы. Это потому, что детей в подоле приносит». «Да, деда, и поэтому тоже, правильно догадался, молодец. Сушит и отвары варит тоже баба с наговорами бабскими специальными. Я их тебе поведаю и, если ты их за завтра на зубок не выучишь, уши-то я тебе надеру. Пить отвар необходимо 7 дён по малой чарке и через седмицу даже самая пропащая баба, если у нее женское нутро не мертвое, может понести. Запомни, 7 дён, не больше. Я запомню, не надо мне уши драть». «А Лукерья понесла, понесла», — тяжело вздохнул старик, за день смертельно уставший от расспросов любопытного мальчишки. «Двойня у Демидовых будет.